Та молча улыбалась, ласково и внимательно глядя ему в глаза. «Вам приходилось много путешествовать по морю?» — спросила с ноткой раздражения и далее политика. «О да, сударыня, однажды в бурную ночь на утлой бригантине я переправился с итальянского побережья в Марсель, чтобы подготовить восстание верноподданных и доставить власть законной регентше Франции». «Регентше?» «Ее высочество герцогиня Берийской». «О, вы, кажется, слишком ревностно служили ей», — вспыхнула глазами смуглая фрейлина. «Моему богу, моему королю, моей даме» — вот мой девиз. «Кто же теперь ваш король и ваша дама, барон?» — с вольтеровской улыбкой, кутаясь в шотландскую шаль, протянула Загряжская. «Мой господин император Николай. Даму же мою не смею назвать». Но тут же с развязной галантностью военного кавалера Дантес склонил голову перед женою поэта. Госпожа Пушкина продолжала безмолвно ласкать моего кузена своим загадочным взглядом. Оглушительная пальба прервала эту сценку. Передовой корабль нашей Петерговской флотилии, приближаясь к малому рейду, салютовал ботику 31 выстрелом. Геркулес двинулся на большой рейд. Наши суда последовали за ним в кильватере под непрерывные пушечные салюты. Поверхность моря покрылась густыми клубами дыма. Общая картина кардебаталии местами скрывалась от нас летучими белыми завесами. Оглушительный грохот пальбы сотрясал наши суда. Церемониал, выработанный царем, тщательно исполнялся его адмиралами. Сухопутные войска, расставленные по бастионам Кронштадтской гавани, при проходе ботика брали на караул и били поход. На каждом корабле стража отдавала честь с барабанным боем, и экипаж, рассеянный по марсам и реям, оглашал воздух пятикратным «Ура!». Я внимательно следил за эволюциями матросов. Быстро, согласованно и ловко карабкались они на Грот-Фок и Бизань мачты Александрии. Однобортные куртки черно-зеленого сукна желтели крупными отметинами погонов, а черные лакированные кивера ярко сверкали на солнце скрещенными медными якорями. Уверенно и бодро работали гибкие мускулы, и мощные молодые голоса сливались в один протяжный хор многоголосого приветствия. Между тем Геркулес обошел всю корабельную линию и стал на якорь против адмиральского корабля. Рядом стали и Жора, и Александрия. На ботике взвился старинный штандарт. «Этот легкий и нарядный корвет, — указал нам Дантес на крайний корабль, — напоминает мне Карла Альберта, на котором регентша плыла в 1832 году к французскому побережью. — Он был также разукрашен флагами? — спросила Александрина. — Гораздо лучше. Он был весь в геральдических лилиях. Он несся к трону, а причалил к тюрьме, — назидательно произнесла Загряжская. Вот коловращение земных сует.